И как потом, когда ребенок уже посапывает, я перекладываю его в кроватку, и в постели меня ждет она, моя любимая, единственная, горячая, шепчет мне: «Иди скорей». Вопрос: «Подождите, но их же у вас еще не было, ни этой женщины, ни сына». Ответ: «В том-то и дело, что их не было. Даже не знаю, как вам объяснить. Этих дорогих мне людей у меня еще вовсе не было, а я уже готов был пойти ради них на все, чтобы жить с ней просто изо дня в день, врастая друг в друга, чтобы сын мне на день рождения нарисовал каракули и приписал нетвердым почерком огромными буквами «папе», потому что эта каля-маля может и есть в жизни самое важное». Вопрос: «Значит, вас за это и подцепили, за каля-маля?» Ответ: «Да». Вопрос: «Вам не нужна была свобода?» Ответ: «Нет». Вопрос: «Поэтому вас освободили?»